Глава 30. Принц Астураэль. Принц Астураэль покинул покои леди Вероники, держа под руку собственную сестру и все еще пребывая под впечатлением от необычной встречи. В конце концов, не каждый день возвращаются знакомые, но в другом теле. Это же не платье, чтобы его запросто можно было поменять. Ее муж тоже производил неизгладимое впечатление. Да, они уже виделись когда-то, но знакомства толком не было. И Астураэль понятия не имел, что эльф, у которого Вероника выиграла пари на Ливбая, — легендарная тень. «Как ни странно, эльфийское тело ей идет», — заметил он вслух, не особо рассчитывая на ответ. Рука на рендерель на предплечье принца ощутимо напряглась. Проживая в городе, принцесса стала слишком остро реагировать на успехи взорвавшейся, по ее мнению, человечки, и при встрече старалась уколоть побольнее. Возможно, она считала, что тем самым указывает выскочке на отведенное то место. В любом случае, останавливаться принцесса явно не собиралась. «Нельзя стать высокорожденной только потому, что тебя угораздило вселиться в чужое тело. Это мерзко. Должен быть закон, запрещающий подобное использование тел». «Это даже хуже, чем зомби!» — возмущенно заявила сестра. Астураэль не считал, что Вероника хуже живого мертвеца, однако разъяснять свою позицию не стал. «Осторожнее со сказываниями, Нарендериэль. Даже самые толстые дворцовые стены имеют уши, а самые влиятельные — своих недоброжелателей!» — предостерег он сестру. «Я принцесса крови!» — гордо вздернула острый подбородок она. «Мне ли бояться бывшей человечки?» «Сестра моя!» «Вы выросли при дворе, вас обучали лучшие учителя и тщательно готовили к замужеству с принцем Анкусуриэлем из клана Серебряного Барса. Как так вышло, что вы совершенно не разбираетесь в интригах? Окажите любезность, напомните мне, если мы когда-нибудь вернемся в клан, отправить на порку ваших нерадивых преподавателей. Вероника не просто бывшая человечка, как вы изволили выразиться». Она владеет довольно редкими, если не уникальными, способностями, и ее таланты высоко оценили их величество. Тенями, как вы понимаете, не разбрасываются направо и налево, а в мужьях у нее именно тень. Такой союз просто невозможен без высочайшего соизволения. И тем не менее сам Вилель предпочел не сообщать их величествам о том, что леди Веронику не просто удалось вернуть из родного мира в наш, но и переместить в тело благородной эльфийки. Седьмая ветвь клана Сиреневой Орхидеи — прекрасная партия. Более того, тень предпочел совершить тайный обряд, хотя его женитьба была явно согласована, и поставить короля и королеву перед свершившимся фактом. Почему? Да потому что опасался, что, будучи эльфийкой, Вероника стала более ценным приобретением для клана и вполне может составить партию старшему принцу. А что? Прекрасная, родословная. Не первая в десятке, зато в десятке. И при этом обладательница боевого транса, как и принц Гермалель. А значит, есть шанс закрепить полезный дар в роду. Его рассуждения были прерваны совершенно неблагородным фырканьем эльфийки. «Дорогой брат, по-моему, ваши рассуждения настолько далеки от истины, что их вполне можно издавать как сказки для взрослых. Разумеется, придется использовать псевдоним. Вас послушать так Вероника, благословение богов, снизошедшее на землю». «Откуда взялись такие выводы? Она всего лишь человечка, которую засунули в непринадлежащее ей тело. Нужно просто пригласить опытного экзорциста и защитить эльфийку от человеческой сущности. И что с того, что ее муж какая-то там тень?» Брат смерил сестру задумчивым взглядом голубых глаз и умудрился даже с шага не сбиться. В узких, плохо освещенных дворцовых коридорах легко было споткнуться, если не смотреть под ноги. «Напомните мне высечь ваших учителей дважды, сестра. Тени — элитные тайные воины. Такими становятся в лучшем случае 300 отданных в обучение мальчиков. Остальные погибают». «И клан идет на такие жертвы, чтобы получить всего лишь 3 воинов?» — пораженно ахнула Нарендериэль. «Да, причем без гарантии результата. Вполне может оказаться, что из сотни не выживет никто. У теней нет родни, нет привязанностей». «Только клан. Они никогда не заведут семью». «Но Вилель завел, возразила принцесса. «Он вчера женился». «Ой, вы сами себе противоречите, брат». «Не вижу никаких противоречий», — усмехнулся Астураэль. «Этот брак санкционирован и важен не только для их величеств, но и для самого Вилеля. Ты же видела прекрасные драконьи браслеты на руках новобрачных. Тень никогда не надел бы такой, не будь у него больших планов на этот брак. Артефакты слишком сильны и ко многому обязывают». «Что вы имеете в виду?» Принцесса настолько удивилась, что сбилась с шага, вынудив брата идти медленнее. «Нарендериэль», — терпеливо вздохнул он, — «напомни мне высечь ваших учителей трижды. Да, некоторых, пожалуй, стоит и обезглавить в придачу. Чему вас учили? Красиво падать в обморок и танцевать на балах?» «Не только этому», — тут же разобиделась принцесса. «Ювелирные украшения и редкие артефакты не входят в основной курс обучения». «Хорошо. Что вы знаете об избранных?» «Немного. Только то, что они сохранились только у драконов, и это очень романтично — иметь избранную пару». Она мечтательно закатила глаза. «Точно. Невероятная романтика», — скептически хмыкнул не настолько восторженно настроенный брат. «У эльфов тоже были избранные, но беда в том, что вторая половина может обнаружиться в лице представителя другой расы, а вы, сестра, сами яркий пример того, как у нас относятся к подобным союзам. Эльф же, нашедший своего избранного или избранную, не мог оставить чистокровное потомство. Поэтому мы намеренно отказались от способности обретения избранных, заглушив их при помощи магии. Встретить своего избранного — это даже не любовь, скорее, одержимость. Как только их браслеты превратятся в брачные татуировки, назад пути уже не будет». «Что вы хотите этим сказать, брат мой?» «А то, сестра, что грубить леди Веронике при таком муже — не самая удачная мысль. Если она расстроится и попросит поставить вашу голову на каминную полку, лорд Вилель задаст ей только один вопрос. Какого цвета глаза следует заказать таксидермисту? Мой вам совет — будьте с ней вежливы. Если вам это слишком сложно, то при встрече немного поговорите о погоде, похвалите ее платье и заметьте, как чудесно она выглядит». Вероника. Я стояла перед раскрытым шкафом и пристально рассматривала его содержимое на предмет, чтобы еще надеть. Так, панталоны уже на мне, пижамные штаны тоже, шелковая ночная сорочка присутствует. Под ней тонкая сорочка, часто используемая здесь в качестве нижнего белья. Вроде бы полный комплект. Я бы еще пояс верности натянула. Но, во-первых, это уже явно перебор, а во-вторых, его попросту не было. К тому же, если мне не изменяет память, сию средневековую штуковину должен надевать муж на жену, дабы последнюю не совратили всякие озабоченные, пока благоверный в командировке обороняет страну от ворогов, ну или на охоту на дракона отлучился. «Дорогая, ты уверена, что спать в этом — хорошая идея?» Облачённый в тёмно-синюю атласную пижаму, заложив руки за голову, Вилель возлежал на семейном ложе, как полностью готовая к фотосъёмкам модель, и с интересом наблюдал за моими метаниями. Находясь в своём прошлом теле, я могла бы подумать, что эльф просто пялится на мой зад. Но, как ни грустно, теперь пялиться было особо не на что даже спереди, не то что уж сзади. Вот такая вот печалька. Выглядел третий невероятно эротично, хотя не прилагал к этому ровно никаких усилий. Уверена, после фотосессии с его участием пижаму расхватают на раз, причем оптом и сразу с завода-изготовителя. «Кому что-то не нравится, вполне может спать в другой комнате, на невероятно удобном диванчике», — с надеждой в голосе предложила супругу переезд я. Но он отчего-то не соблазнился перспективой спать одному и вполне удобно. «Меня-то устраивает». Смешливо откликнулся он. «А вот тебе точно будет жарко под одеялом». «Конечно, будет, и, разумеется, я об этом знала. Но скидывать лишнее не спешила. Я одевалась не для тепла, а для того, чтобы один настойчивый эльф не умудрился провернуть трюк повторно». «Да, признаю, он невероятно хорош. Хоть смотри на него, хоть руками щупай, если зрение слабое. Но я, типа, гордая, неприступная, обиженная, на помойке себя не нашедшая, и т.д. и т.п. Иными словами, на ближайшее время на интим накладывается вето, а завтра мы вообще к Ринелю выдвигаемся, так что, похоже, и не только на ближайшее». «Нет, в самый раз!» Тоном «оставь меня, ты ничего не понимаешь в моде» откликнулась я. «Теплолюбивая моя!» Тихо рассмеялся он. «Не надо над собой издеваться. Не трону. Или ты обижаешься на меня за то, что я не поддержал глупую идею принцессы отправиться воевать с Фредегондой?» «Нет, не обижаюсь», — мотнула головой я, но прозвучала фраза как «гори в аду, извращенец». «И ты мне уже говорил это вчера». Раздраженно напомнила, захлопывая дверцу шкафа и обернувшись достаточно быстро, чтобы заметить, как в ответ эльф картинно закатил глаза. «Сколько можно об этом вспоминать?» — поинтересовался он. «Столько, сколько нужно!» — отрезала я. «Дорогая, но ты же прекрасно понимаешь, что я действовал именно так для твоего же блага». «Слова истинного маньяка!» — скептически хмыкнула я. «Многие из них тоже считают, что делают окружающим большое одолжение». Не то чтобы у меня самой был опыт общения с маньяками, но, судя по сериалам, дело обстоит именно так. «Эй, Мэль, ты просто была напугана». Вилэль даже голос не повысил, а вот я, напротив, стала заводиться. «Серьезно? И ты решил меня испугать еще больше?» Не удержалась от шпильки я. «Нет, конечно. Только в подобных ситуациях женщину нужно либо отвлечь чем-либо, либо напоить. Эффект внезапности тоже годится». «О, а ты, как я погляжу, дефлоратор со стажем!» — фыркнула я, раздосадованная тем, что супруг не проявил более деликатный подход. «Мог бы устроить романтический ужин, вином напоить, мужлан». «Похоже, что бы я ни сказал, скандал все равно будет. Ложись спать, воинственная моя!» — примирительно заметил эльф, натянул одеяло повыше и нагло повернулся спиной. Трясти его для продолжения скандала не имело никакого смысла. Я обиженно посопела, потопталась на месте, загасила свечи, легла в постель ожидать приставаний и склонения к разврату. Но муж наглым образом игнорировал мое присутствие в постели, и никаких поползновений в мою сторону не последовало. Прям даже обидно. Лежишь тут вся такая неприступная, как хорошо укрепленная крепость, а тебя еще никто штурмовать не собирался. Из-за невыносимой жары уснуть было нереально, тем более под одеялом. Но избавиться от лишней одежды не давала гордость. Чувствовала себя глупо, но ничего с собой поделать не могла. «Неугомонная моя, прекрати, наконец, вертеться», — сонно предложил Вилэль с другого края кровати. «Кому не нравится, может отправиться спать на диван», — воодушевилась я перспективе изгнать благоверного из спальни. «Тогда со спокойной совестью сниму лишнее и замечательно высплюсь». «Просто разденься, и тебе не будет жарко». Выдвинул контрпредложение он. «Нет, мне холодно!» Принципиально уперлась я, готовая с пены у рта доказывать, что черное — это белое. «Теплолюбивая моя, может, тебе шубу принести, чтобы не так холодно было?» — ехидно предложил тень. «Может, но не получится!» — в тон откликнулась я. «Это еще почему?» — заинтересовался супруг. «Потому что у меня нет шубы!» — ехидно заметила я. «Ну, так пойдем, купим», — предложил эльф. «Прямо сейчас? Ты не шутишь?» — опешила от подобной перспективы я. «Ночь же на дворе!» Раньше никому из мужчин в голову не приходило приобрести мне зимнюю одежду. В случае подобной необходимости я просто шла на рынок или в магазин, где приобретала пуховик либо дубленку, отдавая приоритет практичности, а не красоте. «Разумеется, не шучу. Моей жене спать не в чем. Одевайся, пошли». Вилэль даже штаны натягивать умудрялся эротично. Причем он ничего такого не делал. Бедрами не вилял, изобразить танец опытного стриптизера не пытался. Но зрелище все равно было волнующим. Вот уж кого можно отдавать в мужской стриптиз в случае внезапной безработицы. В любом клубе отдам, будет не протолкнуться. Блин, мужику даже тренироваться не надо. Талантище. Поймав мой заинтересованный взгляд где-то в области своего подтянутого живота с восхитительными, к слову, кубиками пресса, муж вопросительно изогнул породистую бровь, безмолвно уточняя, не передумала ли я по поводу наложенного на супружеский долг вето. К этому моменту моя уверенность, конечно, пошатнулась, но еще не достигла точки «к черту воздержание, сорви с него трусы зубами». К своему неудовольствию я покраснела, неловко сдернула с вешалок шкафа первые попавшиеся под руку вещи, захватила туфли и позорно ретировалась в ванную комнату под самодовольный смех эльфа. «Ладно, ладно, мы еще посмотрим, кто из нас станет смеяться последним». «Боже, как же приятно избавиться от промокшей от пота одежды! Вот оно, счастье!» — ополоснулась теплой водой. На полноценное отмокание в ванной банально не было времени. «Ладно, и так сойдет. Слегка сбрызнула кожу на висках и запястьях духами с нежным, свежим, напоминающим морской бриз ароматом. И тут обнаружилось, что с выбором одежды я промахнулась. Шелковая блузка с рюшами сама по себе была хороша, если бы не ярко-красный цвет. Юбка оказалась канареечно-жёлтой. Туфли зеленые, зато на небольшом кокетливом каблучке. «Да, светофор с сиреневыми волосами», — задумчиво сообщила своему отражению, но переодеваться не стала. «Как там в песне поется? Полюби меня такой, какая я есть». Вздохнув, покинула ванную, в глубине души надеясь, что супруга хватит удар от одного моего вида. Ну или, по крайней мере, случится приступ рези в глазах. Не сбылось. Третий оказался бывалым парнем, хотя и ни разу не был женат. Увидев разноцветную меня, даже бровью не повел, окинул задумчивым взглядом сапфировый глаз, выдал. «Дорогая, вы выглядите сногсшибательно», — сопроводил комплимент галантным поклоном опытного придворного и предложил руку, дабы леди могла на нее опереться. «Молодец!» И намек на то, что редко кто, не страдающий дальтонизмом, устоит на ногах при виде такой невероятной красоты, сделал, и придраться не к чему. Сам Вилель для ночного похода по магазинам выбрал черные штаны, черную шелковую рубашку, черные же высокие кожаные сапоги и наборный серебряный пояс с кинжалом в отделанных чеканным серебром ножнах. Хоть сейчас на обложку модного глянца. Ночных магазинов в городе не было, как и любых других заведений, открытых в это время суток. Плохо. Целый клан проживает, а ночную жизнь наладить не удосужились. Ночью можно пойти только на бал, и то, если он есть, и тебя на него пригласили. А если нет, сиди дома, книжки читай. Ну или чем там принято у благовоспитанных эльфов заниматься. Уличные фонари горели один через два, а то и через три. На освещение явно экономили. Это понятно. Город, по большому счету, изолирован. Существует преимущественно за счет искусно сотканных или связанных эльфийками шалей. Тут поневоле станешь экономить на всем. Мы остановились перед ничем особо непримечательным двухэтажным зданием, над которым красовалась вывеска, но значение ее понять было сложно из-за того, что фонари рядом не горели, а света внутри тоже не было. Им точно нужны неоновые вывески. Я предположила, что это и есть искомый магазин, а его владелец проживает прямо над ним и оказалась права в обоих случаях. Стоило только третьему подолбить в дверь минут этак 5 или 10, на втором этаже раздался какой-то грохот, затем мы услышали дробный стук ног спешно спускающихся людей, двери распахнулись, и на пороге появились пузатый мужик в кальсонах, дородная женщина в теплом клетчатом платке, накинутом поверх ночной рубашки, и пара также оригинально одетых детей. Самую маленькую, сонную на вид и очень растрепанную девочку держал за ручку старший брат. У всех домашние тапки на ногах, вселенская скорбь в глазах и узлы в руках. Увидев на пороге нашу колоритную парочку, народ дружно выпучил глаза. «Интересно, куда это они, на ночь глядя, да еще в такой одежде и с вещами?» — мысленно удивилась я. «Добрый вечер!» — проявила вежливость я, не зная, что еще можно сказать в подобном случае. «Кажется, мы не вовремя?» С эльфийским этикетом у меня не очень. Глаза главы семейства выпучились еще больше. То ли он в принципе не ожидал вежливых слов от ночных гостей, то ли не находил вечер добрым. «Разумеется, вовремя, радость моя. Видишь, нас уже встречают». Напрочь отмёл любые возражения Вилель. «Да? Ты уверен?» Искренне изумилась я. Маленькая девочка вырвала ладошку из руки брата и демонстративно сунула большой палец в рот. «Ты только посмотри, какие у них радостные лица!» — упрямо гнул свой супруг. Группа встречающих с невероятно радостными лицами дружно перевела взгляд на эльфа. Не знаю, что они там узрели, но женщина нервно икнула, а ее муж выдал нечто отдаленно напоминающее улыбку. Но, сдается мне, это все же был нервный тик. «Чем могу помочь сиятельному лорду?» Заикаясь, пролепетал мужчина и нервно икнул. «Видите ли, любезный, моей прекрасной супруге не в чем спать», — доверительно сообщил тень, окончательно уверив собеседника в том, что психическими заболеваниями эльфы болеют целыми семьями.